Глава 10. Еще издали, с пригорка, Сережа увидел, что брюки и куртка по-прежнему висят на спинке скамьи. Осталось пробежать немного, перепрыгнуть заросшую канаву, проскочить кустарник, и вот скамейка. Он перепрыгнул канаву, но когда перед ним оказались кусты, оттуда, из засады, вышли четверо. Это были, конечно, враги. Гутя, Витька Солобоев, Женька Скатов и Пудра. «Хе-хе», — сказал Пудра. «А вы говорили, уехал. Вот он, вовсе не уехал даже. Ага». «Привет», — насмешливо сказал Гутя. Он был, как всегда, красив и аккуратен. Даже складочки на шортах отутюжены. Остальные трое были встрёпанные и вспотевшие, а Гутя даже прическу не разлохматил. Он вертел в пальцах одуванчик с пушистой головкой и улыбался. Сережа сделал ошибку. Ему бы сразу шарахнуться назад, за канаву, а там еще посмотрели бы, кто быстрее бегает. Но он решил проскочить строй врагов, схватить со скамейки вещи и потом уже броситься к реке. Не успел. Сразу 6 липких ладоней ухватили его за голые плечи, за кисти рук. Сережа рванулся, конечно, да толку мало. Его трое держали, и каждый был сильнее Сережи. «Не дрыгайся, силы береги», — сказал Гутя. «Еще до лагеря 4 километра топать, а ты, наверное, не обедал, бедненький». «Ну чего пристали?» — отчаянно крикнул Сережа. «Я что вам сделал?» «Нас из-за тебя на речку не пускают и в лес», — объяснил ему из-за плеча Витька Солобоев. Он дышал Сереже прямо в ухо, и от него пахло грушевым компотом. «Я-то здесь при чем?» «А говорят, что если отпускать, то все начнут разбегаться, как ты. Ты больно хитрый. Сам до хаты, а мы сидеть из-за тебя в палатах должны». «Врете вы все», — убежденно сказал Сережа. «Вас директор послал». «Ладно, это не твое дело», — сказал Гутя. Он один из всех не держал Сережу. Прохаживался перед ним, помахивал одуванчиком. А в другой руке у него был маленький газетный сверток. «Я все равно в лагерь не пойду», — убежденно сказал Сережа. «За уши потащим», — пообещал Гутя. «Ах, ну почему я не взял Нока?» — подумал Сережа и сказал. «Надорветесь». «Справимся». «Вы права не имеете. У меня же вещей нет, они на берегу остались». «А собака?» — спросил Женька Скатов. «Тоже на берегу», — ответил Сережа и спохватился. «Не надо было говорить. Если бы думали, что Нок близко, может, испугались бы». «Вот и хорошо», — обрадовался Женька. «Дай Гуть колбасу, я ее вместо собаки съем. А то все равно Солобоев слопает, а ему сегодня добавки не дали». «Дурак», — сказал Гутя и зашвырнул сверток в кусты. «Не знаешь, что ли, что в этой колбасе?» «Не знаю», — растерянно отозвался Женька. «Я еще на кухне откусить хотел. А что?» «Дурак», — опять сказал Гутя. «Неужели иголку сунули?» — подумал Сережа. «Нок ведь не знает еще, что у чужих брать нельзя. Нет, хорошо, что он там». И сказал. «Живодёры!» «За живодёров поимеешь», — пообещал Гутя. «В лагере. Ладно, пошли». Сережа опять рванулся. «Не пойду я! Меня там люди ждут! Катер!» «Адмирал!» — сказал Пудра. «Глядите, парни, катер его ждет. Остальные загоготали. «Не волнуйся, деточка», — сказал Гутя. «За тобой в лагерь персональный самолет пришлют». «Вы еще за это ответите», — пообещал Сережа. «У меня там чемодан. Если вам за меня ничего не будет, за вещи вы все равно ответите». На Гутином лице мелькнуло сомнение, но тут вмешался Пудра. «А на кой нам твой чемодан? Нам про него ничего не сказали. Может, ты его куда выбросил или запрятал, а мы искать обязаны? Нам не чемодан ведь, а тебя велели в лагерь притащить». «Ага!» — крикнул Сережа. «Велели! Я же говорил!» «Ладно, заткнись!» — буркнул Гутя. «Жандармы вы! Вот кто!» — сказал Сережа с закипающей яростью и бесстрашием. «Точно! Полевая жандармерия!» «Ну ты...» Медленно произнес Гутя, и пушистой головкой одуванчик ткнул Сережу в губы, а облетевшим стеблем стеганул его по носу.